Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Андрея Белого. Андрей Белый, или ежели в миру, Борис Николаевич Бугаев. Русский поэт, писатель, критик. Родился 14 октября 1880 года по старому стилю в городе Москва. В семье известного ученого, математика и философа. Его отец Николай Васильевич Бугаев был профессором Московского университета, деканом кафедры естественных наук, основателем Московской математической школы. Матушка будущего поэта Александра Дмитриевна, урожденная Егорова, была очень красивой женщиной и натурой весьма творческой. Она постаралась и сыну привить любовь к прекрасному. Первые свои годы Борис Николаевич прожил в самом центре Москвы, на Арбате. В профессорском доме часто бывали знаменитости, научные деятели, композиторы, поэты и писатели. Мальчик с детства впитывал атмосферу красоты и гармонии. Но особенно юный Борис полюбил поэзию. В 1891 году он поступил, а в 1899 успешно окончил знаменитую московскую гимназию Льва Ивановича Поливанова, где в последних классах увлекся буддизмом, оккультизмом, одновременно изучая литературу. В 1899 году по настоянию отца поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Какое-то время пытался соединить художественно-мистические настроения со стремлением к точным наукам. Но, проучившись лишь год, Борис Бугаев, по его выражению, всецело отдается фразе, слогу. Естествознание будущего поэта интересовало мало. Все свободное время он уделял любимой поэзии. О талантливом молодом человеке вскоре заговорили в литературных кругах. Он познакомился с известными литераторами и поэтами того времени. А о своей настоящей специальности вскоре совершенно забыл. В то же время юноша взял себе литературный псевдоним Андрей Белый. Цвет, который он выбрал для своей новой фамилии, символизировал чистоту, духовность и успокоение. И все же в 1903 году он с отличием окончил Московский университет. А осенью того же года вокруг Андрея Белого организовался литературный кружок, получивший название «Аргонавты». Вот и приспело время обратиться к творческому наследию автора, к его стихотворениям. Стихотворение «В полях». Я забыл, я бежал, я на воле, бледным ливнем туманится даль, одинокая, бедная поле, сиротливо простертое вдаль, не страшна ни печаль, ни тоска мне, как терзали, я падал в крови, многодробные тяжкие камни разбивали о кости мои, восхожу в непогоде недоброй, я лицом просиявшим, как день, пусть дробят преовражные ребра мою черную легкую тень, пусть в колючих, бичующих прутьях и задрались одежды мои, почивают на жалких лоскутьях поцелуи холодной зари, над простором плиту неподвижен из колючей крапивы венок, от далеких поникнувших хижин поднимается тусклый дымок. Ветер, плачущий брат мой, здесь тихо, ты пролей на меня свою сонь. Иступленно сухая гречиха мечет под ноги яркий огонь. Стихотворение «Утро». В небе туча горит янтарем, мглой курица, на туманном утесе забила крылом белоснежная птица. Водяная поет, волоса распускает, скоро солнце взойдет, и она будто сказка растает, и невольно грустит, и в алмазах ресницы кто-то милый кричит. Это голос восторженной птицы над морскими сапфирами рыбьим хвостом. Старец старый трясет, грозовой и сердитый. Скоро весь он рассеется призрачным сном, желто-розовой пеной покрытой. Солнце тучу перстом огнезарным пронзило, и опять серебристым крылом эта птица забила. Стихотворение «Тройка». Эй, помчались! Кони бойко бьют копытом звонкий лед. Разукрашенная тройка закружит и унесет. Солнце над равниной кроясь зарумянится слегка. В крупных искрах блещет пояс молодого ямщика. Будет вечер, опояшет небо яркий багрянец, захохочет и запляшет твой валдайский бубенец. Ляжет скатерть огневая на холодные снега, загорится расписная золотистая дуга. Кони встанут, ветер стихнет, кто там встретит на крыльце, чей румянец ярче вспыхнет на обветренном лице. Сядет в тройку, улыбнется, скажет: «Здравствуй, молодец!» И опять в полях зальется вольным смехом бубенец. С момента основания журнала «Весы» в январе 1904 года Андрей Белый стал тесно сотрудничать с ним. С 1908 года Андрей Белый пару лет прожил за границей, где создал два сборника стихов, которые были посвящены Александру Блоку и его жене Любови Менделеевой. Вернувшись в Россию, поэт женился на Асе Тургеневой и вместе с ней в 1910 году совершил ряд путешествий в Тунис, Палестину и Египет. Спустя год супруги перебрались в Европу, где прожили около 4 лет. Теперь обратимся к любовной лирике в творчестве поэта. Стихотворение «Осень». Мои пальцы из рук твоих выпали, ты уходишь, нахмурив брови. Посмотри, как березки рассыпали листья красные дождиком крови. Осень бледная, осень холодная, распростертая высях над нами. С горизонтов равнина бесплодная дышит в ясную твердь облаками. Стихотворение «Поет облетающий лес». Поет облетающий лес нам голосом старого барда. У склона воздушных небес протянута шкура гепарда. Не веришь, что ясен так день, что прежнее счастье возможно? С востока приблизилась тень тревожно. Венок возложил я, любя, изрос, и он вспыхнул огнями. И вот я смотрю на тебя, смотрю, зачарованный снами, и мнится я этой мечтой всю бездну восторга измерю. Ты скажешь: восторг тот святой. Не верю. Поет облетающий лес нам голосом старого барда, на склоне воздушных небес сожженная шкура гепарда. Стихотворение солнце. Солнцем сердце зажжено, солнце к вечному стремительность, солнце вечное окно в золотую ослепительность. Роза в золоте кудрей, роза нежно колыхается, в розах золото лучей красным жаром разливается. В сердце бедном много зла, сожжено и перемолото, наши души зеркала, отражающие золото. Стихотворение Аси. Лазурь бледна, глядятся в тень громадин каменные лики, из темной ночи в белый день сверкнут стремительные пики. За часом час, за днями дни соединяют нас навеки. Блестят очей твоих огни в полуопущенные веки. Последний, верный, вечный друг, не осуди мое молчание, в нем грусть, стыдливый в нем испуг, любви невыразимой знание. Стихотворение «Любовь». Был тихий час, у ног шумел прибой. Ты улыбнулась, молвив на прощание: мы встретимся, до нового свидания. То был обман, и знали мы с тобой, что навсегда в тот вечер мы прощались. Пунцовым пламенем зарделись небеса, на корабле надулись паруса, над морем крики чаек раздавались. Я вдаль смотрел, щемящей грусти полн, мелькал корабль с зарею уплывавший средь нежных изумрудных волн, как лебедь белый крылья распластавший. И вот его в безбрежность унесло. На фоне неба бледно-золотистом вдруг облако туманное взошло и запылало ярким аметистом. Стихотворение «Вспомни». Вспомни ароматным летом в сад ко мне любя, шла, восток ковровым светом одевал тебя, шла стыдливо, вся в лазурных, в полевых цветах, в дымовых, едва пурпурных, в летних облачках. Вспомни, нежный твой любовник у ограды ждал, легкий розовый шиповник в косы заплетал. Вспомни ласковые встречи, вспомни, видит Бог, эти губы, эти плечи поцелуем жёг. Страсти пыл неутоленный, нет, я не предам. Вон ромашки пропыленной, там и там и там при дороге ветром взмыло мертвые цветы. Ты не любишь? Ты забыла, все забыла ты. Стихотворение «Жди меня». Далекая, родная, жди меня. Далекая, родная, буду я. Твои глаза мне станут две звезды. Тебе в тумане глянут две звезды. Мы вдали отстояний поглядим, и дали расстояний станут дым. Между нами вспыхнувшими лепит лет. Меж нами вспыхнувшими светит свет. В 1916 году Андрей Белый Борис Николаевич Бугаев был официально вызван в Россию для проверки своего отношения к воинской повинности и кружным путем через Францию, Англию, Норвегию и Швецию прибыл в Россию. Жена за ним не последовала. После Октябрьской революции поэт вел занятия по теории поэзии и прозы в московском пролеткульте среди молодых пролетарских писателей. С конца 1919 года Андрей Белый задумывается о возвращении к жене в Дорнах. За границу его выпустили только в начале сентября 1921 года. Но из объяснений с женой стало ясно, что продолжение совместной жизни невозможно. В октябре 1923 года Андрей Белый вернулся в Москву. И в его жизни появилась женщина, которой суждено было провести с ним последние годы его жизни – Клавдия Николаевна Васильева. 18 июня 1931 года она стала супругой Андрея Белого. Стихотворение «Дух». Я засыпал. Стремительные мысли какими-то спиралями неслись, приоткрывалось в сознающем смысле сознанию неявленная высь. Я видел духа, искрой он возник, как молния, неуловимый лик, и два крыла, сверлящие спирали, кровавым блеском разрывали дали. Открылось мне в законах точных чисел, в бунтующей мыслительной стихии, не я, благие иерархии, высокий свой запечатлели смысл. Звезда, она в непеременном блеске, но бегает летучий луч звезды алмазами по зеркалу воды и блещущие чертит арабески. Явный мир поэт покинул 8 января 1934 года. Он скончался от инсульта вследствие солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле. Это было мистически угадано, предсказано им в стихотворении «Друзьям», которое начиналось таким четверостишьем. «Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думай, века измерил, а жизнь прожить не сумел». В завершении передачи прозвучит отрывок стихотворения «Полевой пророк». «Разразитесь, призывные трубы, над раздольем осенних полей! Хмурый сумрак, оскалены зубы величавой короны моей! Поле – дом мой! Песок – мое ложе, полог – дым росинистых полян, загорбатится с палкой прохожей, приседаю покорно в бурьян. Ныне стражники, с вами я, скоро ж дымным дымом от вас пронесусь. Я просторов рыдающих сторож, исходивший в великую Русь». Образ Андрея Белого вошел в поэзию Серебряного века как сосредоточие творческого порыва, духовно-эстетического поиска с житейской неприспособленности. Стихи Андрея Белого не всегда легки в восприятии. Дисгармония здесь сочетается с соразмерностью, убогое с прекрасным, а скупое с щедрым. Стихи Андрея Белого непредсказуемы, как сама стихия. То они громоздки и массивны, то легки и прозрачны. В любом случае, они как бы балансируют на грани естественности и наигранности, рассудочности и легкомысленности. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, с родичами и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу